Yasya prasadad bhagavat prasado Yasya prasadad nagati putopi Deyayung stuvang stasya jasastri sandhyam Vande guru sri charanarabindam Ajanulambita ujo kanakavadata Sankirtanai kapitarau kamalayataksa Visambarau dijavarau yugadharma palau Vande jagat priyakarau karunavatarau Namastrikala satyayau jagannata sutayau ca Savritaya saputraya sakalatraya te nama Variha pira viramang vrigamada tilakang Kundala kranta gandam Panyaksang kambukantang smita subhagamukang Swadharinashtavinum Syamam Santam Trivangam Ravikaravasanam Vositam Vijayantya Mandi Vrindavanastam Yuvati Satavritam Brahmagopalavisam Tapta kanchana gaurangi radhi vrindavanishwari Vrishabhanusute devi tagnamami hari priye Mukam karoti vachalam pangum rangayate girim Yat kripa tamang vande paramananda madhavam Mancha kalpa tarubhascha kripa sindhubhya eva cha Patitanang pavanibhya vaishnavebhyo namo nama Hari bhakti parajicha hari nama parayana Turvitta va suvitta va tisang nitang namo namaha Nama dharmaya mahate namo krishnaya vedhase Brahmane banamaskrita dharman vakshe sanatanan Narayanam namaskrita narancaiva narottamam Devim sarasvatim vyasam tato jayo mudirayet Jayarupa sanatan bhattaragunat Srijeva gupala bhattadasa ragunat Eichai Gusairi Kari Charanavandan Jahviti Vignana Savishta Puran Durgami Patimendhasya Skalatpada Gatirmo Sakripa Yastitanena Santa Santo Alambaram Sasakavridavisare netrabhringanchalabhyam Disi vidisi vainodhurnitabhyam vanani Kubalayadalakusan nevakliptani jaibhyam কিমু কিল কলনীয় দেবী তাভ্যাং জনুয়ম। কলিযুগ পাবনাবতার, Мы продолжаем лекции по Гаранхе, одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, Спасителя падших Кали-Югу. Он один из шести Госвами, великий Ачарья, который принял прибежище на берегу Шри Радхакунды, который всю жизнь посвятил Радхадасе, Парама Пуджипад, Шри Сила Рагунат Дас Госвами Чаран. И в его книге Шри Сила Пакусуманджали, 13-я мольба. Он здесь молится своему божеству Шимати Радхарани, вкладывает всю свою жизнь в молитву и говорит, обращается к ней. О Деви, Шри Шри Радика, когда ты идешь навстречу в полнолуние, তুমি অভিশাপ করছো ভয়ে। Ты идешь навстречу, ты боишься. Кто-то идешь навстречу с Кришной в полнолуние, кто-то идешь по лесу, ты в страхе бросаешь взгляды во все четыре стороны, и ты бросаешь все взгляды. Твои лотосные глаза, от них твоих взглядов расцветает весь Вриндаван, благодаря своим взглядам. Когда же ты бросишь на меня свой взгляд? Неужели ты не посмотришь на меня? Такая его молитва. Вчера мы немножко разбирали эту шлоку. Это лила, когда Радхарани отправляется навстречу. Это слово «абисар» есть особое значение. Идти навстречу. На любовную встречу. Что значит абисар? Абхи значит встреча, а сар означает рядом. или близкая встреча, абисар, встреча лицом к лицу. Она отправляется к Кришне, когда, то есть это лицом к лицу встреча с Кришной, это называется абисар. Если сиддак или садак отправляется, то есть садак стремится к Кришне, сидда стремится к Кришне, и гопи стремятся к Кришне. Садак следует посредством садханы. Премик бхакта, его тянет его према. А враджа гопи безграничная анурага их привлекает, ведет их. Когда садак через свою садхану направляется к Кришне, а пока у него еще есть анардхи, у нее есть препятствия, мешают ему. Анардхи еще у него есть. Как же встретиться с Кришной? Жажда общения с Кришной должно быть лишь одно единственное желание служить Кришне. Тогда можно пройти, что кроме Кришны никакого другого желания в сердце нет. В таком настроении нужно идти. А пока есть анардхи у садака, тысячи желаний. Эти желания, есть и другие препятствия. Махапрабху в наставлении Рупи Госвами объяснил это и сказал, а Вайшнава Парадха подобно безумной слонихе, которая уничтожает росток бхакти. Как, например, этот безумный слониха росток или лотос может вырвать. Сюда нельзя. Разные анархи, кутинати, насильно джива, лоба пуджа, пратишта, все это сорняки, растения бхакти. Когда росток бхакти преданный пытается поливать, если не вырывает сорняки, то сорняки эти вырастают, а главный росток бхакти не развивается. Лоба, то есть жадность, желание славы, они начинают развиваться, хотя он свободен от вайшнава аппарата. Госвами говорят, желание славы, пратишта — это самый главный враг. Это подобно проститутке, которая питается собаками. Это пратишта, трудно от нее избавиться очень, если она есть. Есть еще, тогда будет зависть, если есть пратишта. Бхагаватам Шипад Вьяса Муни говорит, нужно всегда быть без зависти. Вожделение, гнев, зависть. Точнее, вожделение, гнев, если есть, можно совершать баджу. Но если есть зависть, невозможно совершать баджу. Если есть зависть. Отсутствие зависти, необходимые условия для баджана. Зависть уничтожает все духовное. То есть, если есть жажда пратиштхи, то будет зависть. Зависть разрушит духовную жизнь. Если в сердце есть. И зависть к гуру, к Бхагавану будет зависть. Это такое страшное анартхата, зависть. Каково доказательство? Посмотрите, даже среди спутников Рамачандры, они некоторые завидовали Лакшману. Кто-то из его спутников, тогда в Двапара Югу, что сделал Баладев? Он также об этом много уроков преподал. Те, кто все оставили, они должны избавиться от пратиштхи. Это одна из главных анарт. Потому что человек приступает к баджану, и он при этом постепенно отправляется в ад. Он думает, что он совершает баджан, и он не избавляется от зависти в своем сердце, от пратиштхи. Садак поэтому должен особое внимание, особое усилие уделить тому, чтобы избавиться от пратиштхи, зависти, от этих препятствий. И в садхана баджане только по милости гуру и вайшнава можно избавиться. Вишванатха Чакравартипад написал, что на уровне садханы у садака у него много привязанностей, он привязан немного к телу, немного к айшвари. Это все мешает преме. С этими всеми анартхами он совершает поклонение Кришне. Это мешает ему. Должно быть лишь одно желание — поклоняться, служить Кришне. Тогда он сможет отправиться на встречу с Кришной. По милости Кришны, при этом обретет даршану, тогда это означает абисар, эта встреча произойдет. Ну, что касается враджа-гопи, их эта встреча с Кришной — это несравненная вершина. Их анурага, их разлука. Что уж говорить о Радхарани. Jamini ghano adhiyat Ucha kucha manoye bhaar Manimaye kankana mukuri Panthai tejuli sagari Manimaya mandira paaye Sabahi teji chuli jaye Bighini mitharo bhaar Kato bhino. Столько препятствий у них, когда они пытаются встретиться с Кришной. сколько препятствий у них есть. Но оружие Анураги Радхарани разрубает все эти препятствия. Поэт Видьяпати говорит об этом. Есть разные встречи, как они, разные препятствия. И вот в стихе говорится, что Радхарани, она боится. Во время этой встречи, когда она идет, она бросает повсюду свои взгляды, испуганные. Откуда этот страх рождается? Но желание Радхарани встречи с Кришной такое сильное, мы видим в словах наших Махаджан. Например, сезон дождей. На небе много облаков. И льет. И молнии сверкают, гром гремит. Но тем не менее Кришна зовет Радхарани навстречу своей флейтой. Приходи. Радхарани отправляется. Но Сакхи останавливает ее. Стой. Куда ты собралась? Ты не понимаешь, что там на улице? Огромное то, что дома у тебя и там. Так совсем по-другому. Этот хитрец, он что, совсем ничего не понимает? Такая темная ночь. Молнии сверкают, гром гремит. Гопи подруга ей говорит, куда он тебя зовет? Как ты сможешь дойти? Ты упадешь. И вот еще тьма. Ты даже как ты поймешь, где он находится, где он играет на флейте? Это он, наверное, на Манаси Ганге. И ты представляешь, как ты туда будешь добираться. Она переполнена, там волны. Если ты уйдешь из дома сейчас и пойдешь к Шьяму, ты не сможешь с ним встретиться, ты найдешь свою смерть. Если ты сохранишь свое тело, ты сможешь послужить Шьяму потом. Но если ты умрешь, как ты будешь служить ему? Поэтому Радхарани обеспокоилась. Это погода ужасная. Подруги останавливают Радхарани. Они говорят, тебе нельзя идти никуда. Но это Анурага. Такая сильная, она все превосходит. все преодолевает. Сухи, о, подруга, ты хочешь, ты меня проверяешь, что ли? Ты меня останавливаешь? Ты говоришь мне тут про страх молнии и гром. Понимаете, из одного дна вот сейчас у нас здесь перевод стоит. Ты говоришь сейчас, бушует вода на Манасе Ганге. Ты меня не проверяй, я готова на все ради встречи с ним. Если он играет на флейте, то я обязана прийти к нему. Ему ведь тоже очень трудно было прийти. Он сидит в кунже, ждет меня. Ну посмотри, о, Радха, подруга говорит, твое тело необычное, твое тело для служения Кришне. Если твое тело погибнет, то как ты будешь служить Кришне? Радхарани говорит, ты думаешь, что я не смогу прийти, но ты неразумная. Я готова преодолеть 100 глубоких океанов, чтобы встретиться с Кришной. Пойдем, пойдем навстречу. Я пойду к нему, но все равно. И другая подруга говорит, мы видим, я вижу, что у тебя такое сильное решимость встретиться с ним, что ты преодолеешь все, что угодно. Поэтому хоть и страшно, но это лишь аспект лилы. Это раз. Раз определен, что она испуганная свои взгляды бросает повсюду. Мы вчера уже говорили об этом. Это, если это все раз, если лила, иначе не было бы это. Таких игр прекрасных, если бы не было страха, например. Махаджана говорит, у Кришны есть 18 недостатков. Точнее, в разных ситуациях Махаджаны нашли 18 недостатков Кришны. Они говорят, вот есть 18 достатков. Но это не относится к форме Бхагавана. Это не просто Бхагаван, это у Сваям Бхагавана, у изначального Кришны. Но посмотрите, в лилах это есть. Иллюзия, например. Когда Господь Брахма похитил тютелят и коров, в начале, когда он это сделал, Говинда друзьям сказал, ждите меня здесь. Я пойду за телятами. Вы знаете, что если я буду играть на флейте, то на флейте телята сами прибегут. Они сказали, хорошо, иди. И он не нашел телят, он подумал, не получится. Он затем, я тогда позову своих друзей, они мне помогут. И он пошел один. Он подумал, я всех, мы разойдемся и соберем телят все вместе. Он вернулся к друзьям, смотрит, а их тоже нет. И тогда он был озадачен. Сам Бхагаван не понял, что произошло. Но затем он проявил тогда и телят, и друзей. Сам проявил. Вначале он не мог понять, что произошло. Вот Бхаджан говорит, он попал под влияние иллюзии. Далее он устает. Еще. Он устает с друзьями, и он потом отдыхает. Когда он наиграется с друзьями, потом нужно отдыхать. Они отдыхают с синих деревьев. Смотрите, он спит, устает. Бывает он сбит с толку. Какая-то гопи. Приходит к маме Шоди. Он иногда какую-то старшую гопи иногда хватает за сари, а лишь потом понимает, что это не мама. Когда смотрит на ее лицо, понимает, что это не мама, и плачет. Он, то есть, может спать, может быть сбит с толку. Далее, сейчас же Джива Госвами еще говорит. То есть есть еще другие у него, нашли Махаджанами недостатки, но это не просто недостатки, это проявление премы. Это еще у него есть кама. Но, у него нет камы, но от сильной гопи премы он отвечает им камой. Еще об этом говорят. Когда Он играет с друзьями. Он отвязывает на телят. Когда они бегут к коровам, они... То есть у нее есть еще недостаток хулиганства. Он иногда отвязывает телят, которые выпивают молоко, которые бегают, ломаются и так далее. Иногда он сердится. Иногда его... Иногда у него бывает зависть. Как она проявляется? Когда Индра проливал ливни, все пастухи гопи испугались. Так он подумал, о, люди испугались так величия Индры. Ох ты, какой могущественный, но я похищу их умы, я им докажу, что я способен их защитить. То есть он в определенный момент позавидовал могуществу Индры. А иногда он обманывает, например, когда он ел глину, мама поймала его и сказала, ты ел глину, а он говорил, я не ел, но он ведь ел. Он обманул маму, сказал, я не ел, о мама, я не ел землю, они все обманывают тебя. Затем он убивал демонов, говорится, совершал, проявлял жестокость, еще недостаток. Гневается иногда. Когда мама Ишода привязала его, то есть, когда она его, например, оторвала его от груди и побежала молоко снимать с огня, то он рассердился, разгнился. Посмотрите, он рассердился. Это был воистину гнев, не какой-то напускной. И он решил когда он рассердился, разбил горшок с йогуртом мамы Ишоды. И однажды еще мама Ишода, она плакала, а он не шел, она не шла к нему. Она взбивала йогурт, и он говорил, я есть хочу. Она не брала его на колени, тогда он схватил эту палку, которую она взбивает, и остановил. Он рассердился. И вновь. Иногда он очень привязывается к чему-то, и страх у него бывает. Например, когда он потерял пастушков и телят, он испугался. Когда Брахма похитил их, он заплакал, подумал, что мне теперь делать? Где все мои телята и друзья? Что я теперь скажу дома? Куда они все делись? Вот страх. У него тоже есть. После этого он слишком привязывается, слишком зависит от своих преданных. Я ничего не желаю. Если преданный не хочет, я ничего не хочу. Я полностью покорен своим преданным. Я полностью зависим от них. Парапекха означает зависеть от других. Еще у него слабости. И кто-то говорит, вот это недостатки его. Кто-то может сказать, но это его качество в отношениях с преданными. Если Бхагавади Видьябхушан Пад объяснил, он написал для того, чтобы даровать счастье своим преданным. Помочь своим преданным. Чтобы лилы достигли совершенства. Если этих качеств не будет, то многие лилы не достигнут совершенства, не будет полноты лил. Если бы у него не было этих 18 качеств. Бхагавади Видьябхушан написал. Что он говорит? Для того, чтобы поддержать лилы и для того, чтобы позаботиться о своих преданных, он являет эти 18 слабостей. Для того, чтобы порадовать своих преданных и усилить эти лилы, и на самом деле такого качества, это никакие не слабости, а особые качества, которые способствуют лилам. Это его особое достояние. Если бы не было этих достояний, то не было бы и лил таких. Это его это неотъемлемая составляющая его сварупы. И не было бы тогда никаких враджа-лилы, если бы не было в нем этих качеств. Потому что во враджа-лиле все эти 18 есть. Если бы не было этих его качеств, то враджа-лила бы не была такой сладостной, не была такой зрелой, такой особой. Не только враджа-лила, много других лил бы тоже не было. Тогда бы не было полноты его лил. Он бы тогда нельзя было бы назвать его даже своим Бхагаваном. Если бы у него не было этих 18 качеств. Шастры говорят, это так называемые слабости. В чем их недостаток? А наоборот, это очень положительно. Это враджа бхакти. Без этих его особых качеств не было бы враджа бхакти, не было бы рага, рагада кумика бхакти не было, и рагануга бхакти бы не было. Просто много чего лишилось бы духовный мир. Итак, Радхарани идет навстречу с Кришной. Шипат Прабхунанда Сарасвати Пад пишет. Радхарани идет, ее сопровождает подруга. Я нас забыл. йоги, она не знает, куда идет, ее тянет ее анурага, но куда она ее направляет? Она не знает, куда идти. Она Акинкари зовет ее Ширадика, о Радика. Ты идешь служить Кришне. Если ты пойдешь туда, ты упадешь и потеряешься. Ты не сможешь послужить Кришне. Поэтому, о Кришна, Радика, иди потихоньку, не беги так быстро. Остановись. Не рвись. Иди осторожно. Когда ливни идут, все кажется, улицы подобны рекам, как Ганга и Ямуна. Но эти реки несутся к океану, и ты, подобно реке, которая несется к океану, и Ганга, когда в сезон дождей, она затопит все и течет, смывая дома и все. И ты также рвешься навстречу с Кришной, но будь осторожна. Твое тело. Что тебя сравнивать с Гангой? Это уместное сравнение с Гангой. Твое лицо подобно лотосу. Лотос также на Ганге бывает. То есть это сравнение Радхарани с Гангой, оно уместное довольно-таки. И лицо сравнивается с лотосами, руки сравниваются с лотосами, которые качаются на волнах Ганги. Ты так стремишься встретиться с Шема Сундарой, что ты такой сильный жажда, что ты готова преодолеть все на своем пути, как и Ганга, какие бы она водовороты появляются на Ганге. А ты иногда теряешь свой путь и идешь по кругу. В одном месте ищешь дорогу. Но мы вчера говорили о красоте Радхарани. Она своей красотой освещает весь лес. И Кинкари зовет ее: «Радха, пойдем, пойдем. Пожалуйста, иди осторожно, иди за мной, Радха». Куда ты пошла, Радха? У тебя такие нежные стопы. Не ходи туда. Ты разве не понимаешь? Твои стопы поранятся там. Не ходи туда. Ты поддерживаешь жизнь Говинды. Стой, стой, стой. Твои стопы — это сокровище от жизни Говинды. Я на голове своей буду не прижму твои стопы. Не наступай туда. Варшар, Если во время сезона дождей эта лодка выпадает в Гангу, то он ее быстро уносит. Но если кто-то пытается, в этой лодке человек остался, если кто-то кричит «стой, стой», то как он может остановиться, если унесет Гангу? Так же и Радха. Как она может устоять? Как она может остановиться? И Кинкар говорит ей: «Стой, стой!» Но она все равно идет. «Твои стопы, лотосные, это жизнь Говинды, сокровище. Ты разве не понимаешь?» Повторяет твое имя, Кришна держит свою жизнь, он медитирует на тебя, он произносит Ширады, Ширады. Если где-то повторяет твое имя, мой ум побежит туда. Как птица Чатака только воду пьет только с облака, так и я, мои уши хотят слушать только твои имена. আমি কবে সে সফল হব যেদিন তোয়া পদ পরশিব я тогда моя жизнь увенчается успехом, когда твои стопы я поставлю себе на голову. Сам Кришна говорит об этом. Это жизнь Говинды, сияние ногтей на стопах Радхарани. Это Кишори, моя жизнь, говорит Кришна. Вся Вселенная поклоняется тебе. Ты жизнь жизни. Ты единственное прибежище и спасение Кришны. Каково ее потрясающее положение? И Кришна прославляет ее красоту, так привлекается ей. Хотя он, когда он сам очень прекрасен, он сам принял форму Махини, и когда даже Маха-йогиши, великие йоги, великий Махадев, он просто сошел с ума от ее красоты. Посмотрите Бхагаватам. Но сам он полностью покоряется красотой Ширадхи. Твоя любовь меня полностью завораживает, твоя Мадхунакхи Махабхав. Такое могущество имеет, что Кришна полностью покорен ей. Он на самом деле величайший Атмарама и Аптакама. Но раса покоряет его. Хари. Тот, кто знает Мадхурию, я буду общаться с такими преданными. Если бы не было Айшвари, Мадхурия тоже бы не достигла Сиддхи, должно быть, и Айшвари, и Мадхури. Если бы не было Айшвари, это было бы просто материальное что-то. Он Свам Бхагаван, да, он исполнен Айшвари. Но эта према, она полностью покрывает его Айшвари. Эти два его качества главные, что он привлекается к премой, он всегда покоряется преме, тянется к преме. Даже во сне према завораживает его. Кришна говорит: «Мой ум полностью покорен твоей премой. Я не могу стоять перед ней. Я отдыхаю или бодрствую. Я повсюду вижу тебя». Зачем он уходит пасти коров с друзьями? Отец говорит: «Зачем тебе идти, Нанда Баба? Зачем ты идешь пасти? Там в лесу так тяжело. Лучше дома оставайся. У меня столько помощников, они будут пасти коров. Зачем ты идешь?» Кришна говорит: «Без меня они не пойдут. Я должен идти вместе с моими телятами, коровами, быками». Уйдет, чтобы встретиться затем с Гопи. Всегда общаться с тобой, видеть тебя. Кришна говорит: «Он жаждет. Я буду искать тебя на Ямуне и в лесах, потому что меня, кроме тебя, никто так не привлекает». Так вы изумительный лила Вриндаване, так Кришна привлекается Радхарани. Всегда в его сердце это бхава, это такая привязанность к Радхарани. И Радхарани идет к Говинде на встречу. Ну что она знает, что он ждет ее с нетерпением. И так ночь, Радхарани боится. Но Кинкари говорит ей: «О, Радха, я здесь. Если ты беспокоишься, будь рядом со мной. Не забывай о мне». И Кинкари быстро, легко помогает найти путь. Так вот Радхарани идет навстречу. Радхарани. Радхарани повсюду бросает свои испуганные взгляды. В Рашасастре описывается, что когда она бросает свои взгляды повсюду, кажется, что весь лес расцветает с голубыми лотосами. То есть сила ее настроения такова, что все наполняется ее бхавой. Там, куда она бросает свой взгляд, этот лес, он превращается в заросли голубых лотосов. Кинкари, видя эту красоту, она ведет Радхарани дальше. Кришна ждет, Говинда ждет Радхарани, сидит. И Кинкари приводит ее к Кунже и смотрит там Говинда. И Шрипад, он медитирует, он видит свою севу, свою спорти, приводит Радхарани и кладет ладонь Радхарани в руку Кришны. И они усаживаются рядом. Пурнима, ночь. Как это изумительно, какая сцена, когда они вместе, наконец. Столько препятствий пришлось им преодолеть, чтобы встретиться. О, Кришна, вот твоя дорогая. Он видит это Спурти, Рагунат. Он передает Радхарани Кришне и выходит с кунжи. И затем он в это Спурти уходит. И когда Спурти уходит, тогда он начинает рыдать, молиться. О, Радха, куда ты? О, когда же придет ко мне эта удача? Когда же я буду помогать тебе идти на встречу с Кришной? И я избавлю тебя от страха. И ты начнешь бросать свои испуганные взгляды повсюду. И ты увидишь меня наконец. И позволишь мне помочь тебе. Когда же эта лила снова предстанет передо мной? Когда же я увижу вновь Радхарани? Если сказать о Туласи, все стремятся прийти к Говинде. Весь мир поклоняется Говинде. А ты хочешь только со мной рядом быть? Радха спросит Туласи. Если Радхарани так спросит, то в следующей шлоке Туласи отвечает на этот вопрос. Будет на то милость Махапрабху, мы завтра продолжим. Yeah, it's one of the things that I think I need to start.